Глава 19. Конечно, на неделю у него хватило тяжелой работы, но сейчас наконец пришла суббота. И даже такой простой воин на страже закона, как Бэкстром, мог вложить свой меч в ножны и наслаждаться заслуженным отдыхом. Опять же пришло время поближе исследовать, как обстоит дело с происхождением малышки Йенни, и тем самым избежать неприятных сюрпризов инцестуального характера. Если он сейчас собирался дать ей испробовать свою суперсалями, то в любом случае хотел вовремя убедиться, что ее так называемый отец, инспектор Ян Рогерсон, не окажется в непосредственной близости от нее, пусть даже в качестве официального представителя. Ему достаточно было лишь подумать об этом деле, а воображение уже рисовало страшные картинки. И пусть часы показывали только 11 утра, пришлось избавляться от них при помощи экстренной дозы алкоголя, прежде чем он собрался с силами и смог позвонить Рогерсону с предложением встретиться и перекусить. «Первое пиво за мной, а потом уже разбирайся сам», добавил Бэкстром, чтоб у такого любителя поесть на халяву, как Рогерсон, не возникло никаких иллюзий на сей счет. Инспектор посчитал это замечательной идеей и даже предложил посетить ресторан около его дома в Сёдере. Там правили бал два серба, Марко и Янко. Они готовили просто замечательное мясо по вполне приемлемой цене. А поскольку знали, где работает Рогерсон, он и его гость могли рассчитывать на пиво за счет заведения. «Хорошие парни», — сказал Рогерсон. «Закажешь 6, можешь не сомневаться, получишь 8». «Опять же, там в баре обычно зависают приятные дамочки. О всяких педиках тебе даже не стоит беспокоиться. Если кто-то забредает туда по ошибке, Янко сразу выставляет его за дверь». В результате они уже полчаса сидели в ресторане. И сейчас расправлялись со вторым бокалом халявного пива, получив вдобавок по порции крепышка, поскольку официант расстарался по максимуму. Стоило ему понять, что сам легендарный Эверт Бэкстрём почтил его кабак своим вниманием. «За нас, Бэкстрём!» – провозгласил тост Рогерсон. «Как там моя дочь, малышка Йенни?» «Хорошо», — ответил Бэкстрём и добавил несколько туманно. «Я полагаю, все может стать по-настоящему хорошо в будущем. Хотя ты и представить не можешь, с какой стороны». «Вся в отца», — сказал Рогерсон с нотками гордости в голосе и сделал пару больших глотков. «Хотя вы не особенно похожи», — заметил Бэкстрём. «Этому уродливому идиоту стоит обзавестись зеркалом». «У нее такая же голова, как у меня!» Рогерсон в качестве уточнения постучал себя по правому виску. «Девчонка, не глупей нас с тобой, Бэкстрём. У моей малышки Йенни настоящие полицейские мозги. Знаешь, она взяла мою фамилию, когда поступала в школу полиции». «М-да. Мне помнится, ты говорил об этом». Бэкстрём кивнул в знак подтверждения своих слов. «А внешность, если тебя интересует, ей досталась от матушки», — продолжил Рогерсон. «Они похожи, как две капли воды. Гун, ее мать, славная девчонка. Она работает парикмахершей в Йончопинге. Сама оттуда. Ей 45 сейчас, но никто, видевший ее, не дает столько. Выглядит самое большее на 30. Конечно, не блещет умом, но определенно одна из лучших баб, какие у меня были. С женщинами так часто случается. Если Бог не отвесил им мозгов, они берут свое в койке. Она по-прежнему дьявольски хороша, если тебе интересно. Я случайно проезжал Йончопинг несколько месяцев назад, и мы вспомнили старое». «А история выглядит все лучше и лучше», — подумал Бэкстрём. «Пожалуй, дело может закончиться маленькой групповухой». «Как ты познакомился с ней?» «С матерью Йенни», — спросил он. «Да, случайно проезжал мимо», — ухмыльнулся Рогерсон. «Это было в 80-х, в те времена, когда наш до сей поры неизвестный преступник отправил на тот свет пальмы. Я трудился в отделе по борьбе с наркотиками Стокгольма, и меня одолжили государственной комиссии по убийствам. У них чертовски не хватало людей, как ты понимаешь. Потом случилось убийство в Йончапинге, и нас отправили туда. Зарезали заведующего заправочной станцией. Вообще-то собирались ограбить, но ситуация вышла из-под контроля. Так вот, в связи с этим местные полицейские заинтересовались одним из бывших парней Гунсен. Она была немного шальной бабенкой. Ничего странного, пожалуй, при ее-то внешности». «И это сделал он?» «Ее парень?» — спросил Бекстрем. «Немного шальная звучит неплохо», — подумал он. «Скорее всего, какой-то местный парнишка без гроша в кармане обрюхатил Гун и позволил Рогерсону взять грех на себя». «Нет», — Рогерсон покачал головой. «Там отличилось другое дарование из местных, но не из числа знакомых малышки Гунсен. Мы управились с этим делом за неделю, поэтому все с ней у нас получилось по-быстрому. Ну, ты понимаешь, ей только исполнилось 18, — сказал он и вздохнул. «Мы славно провели время, Бекстрем. Хотя о женитьбе и речи не шло. Меня же ждали в Стокгольме и работа, и невеста. Первому чаду шел третий год, и второй был на подходе». «Могу представить себе», — подумал Бекстрем и довольствовался кивком. «Хотя мы поддерживали связь все годы. Йенни и Гун никогда не испытывали нужды. Все сложилось хорошо для Гун, по-настоящему хорошо. У нее два собственных салона красоты. Она зарабатывает больше, чем мы с тобой вместе». «Да нет», — мысленно поправил его Бекстрем, — «говори за себя». «Выпьем за Йенни», — предложил Рогерсон и поднял свой бокал. «За нее», — поддержал Бекстрем. «Здесь есть чем поживиться. Мать и дочь. Еще как может получиться замечательная групповуха». Потом они оставили эту тему и очень плотно поужинали, прежде чем переместились в бар и закончили вечер на обычный манер, как и положено настоящим полицейским. Все получилось даже столь хорошо, что утром Бекстрем ничего толком не помнил. Но он во всяком случае проснулся дома в собственной кровати фирмы Хестенс. В ней он пролежал, по большому счету, весь день, прежде чем пришел в себя настолько, что смог прогуляться в свой любимый ресторан по соседству и поужинать, пусть и довольно рано. В итоге у него получилось настоящее, так сказать, домашнее воскресенье. Ближе к вечеру он сел за свой секретный компьютер, чей IP-адрес никак нельзя было привязать к нему, и немного позанимался собственным фан-клубом в сети с помощью ников «Красная шапочка» и «Любопытная блондинка», которых объединяло то, что обе испытали на себе как его суперсалями, так и райский куннилингус. Теперь другие дамочки получат пищу для размышления. Довольно потер руки Бекстрем, выключив компьютер после того, как «Красная шапочка» доверительно рассказала им, какими ресурсами располагает их кумир. Он лег в постель, когда на часах было еще детское время. Несколько порций солодового помогли ему восстановить силы перед понедельником, а потом заснул. Проспал сном праведника целых 5 часов, пока его не разбудил телефон, возвестив о начале нового дня. Понедельника 3 июня, которому предстояло стать лучшим днем в его жизни. Да, время чудес явно еще не прошло для него.